Глава 25. Пока топала по кварталу, пыталась восстановить в памяти все, что я помню про пенициллин. Он борется с инфекционными заболеваниями, это каждый на Земле знает, мне кажется. Ну, условно каждый, преувеличиваю, да. Меньше людей в курсе, что делается он из плесени. Но как отличить пенициллиновую плесень от других опасных видов? Я очень хорошо помню, как она выглядит под микроскопом. Похоже на лапку дерева с кружочками. Есть еще аспергиллус, путать их ни в коем случае нельзя, ведь последний ядовит. На вид эта плесень похожа на пенициллиновую, но строение другое, как солнышко на ножке. И если две колонии окажутся рядом, то та, что пенициллиновая, будет четче и голубее по цвету. Но наверняка можно различить только под микроскопом. «Итак, мне нужен микроскоп», — пробормотала я, нахмурившись. «Как-то уже не очень хорошей выглядит эта идея с антибиотиками. Да и вообще, какой из меня химик-медик?» Так изучила вопрос однажды, когда было задание поймать бывшего работника медлаборатории, который украл какую-то там особую культуру пенициллиновой плесени. Я решила, что полезно будет научиться отличать искомое от остального. Вдруг пригодится. Ну и увлеклась, как обычно. До такой степени, что реально знаю, как в домашних условиях получить пенициллин. Ничего там сложного, если по чесноку. В смысле, честно говоря. При поимке того беглеца от суда полученные знания мне не пригодились. Чувак оказался хоть и гением в своей области, а по жизни дебил дебилом. Даже от камер наблюдения не додумался прятаться. Одно из легчайших дел в моей карьере охотницы за головами. Так может, сейчас эта информация полезна будет? Но чем дольше я размышляла, тем печальнее становилось. Опасно. Нет, мы-то в книге. Могу попросить авторшу подсопортить. Пусть подкрутит правила этого мира в мою пользу. Тогда можно будет развернуться с уверенностью. О, надо еще изобрести марлю, или вернее бинт. Можно будет тогда, во-первых, вымачивать его в пенициллиновой жидкости, которая получается при разведении плесени водным раствором слабой кислоты, вроде лимонной. И так прикладывать к ранам. Сам раствор можно и внутрь принимать, кстати. Во-вторых, можно на самом бинте вырастить нужную плесень и живьем прикладывать к ранам. Вообще бинт не обязателен, можно даже хлеб с плесенью прямо так жрать, чаем запивать, в котором заранее плесень с лимончика растворить. Но это же жуть, согласны? А вот египтяне спокойно применяли подобные методы. Правда, они помимо полезных вещей много ерунды творили. Например, использовали токсичные металлы для создания женской косметики, такие как сурьма и свинец. Так что опыт египтян — не аргумент. При приближении к лекарскому дому мои мысли скользнули к бабушке Зосе. И появилась идея получше пенициллина. «Природные антибиотики!» Плесень далеко не единственный их источник. Для разных нужд с теми же целями применяют чеснок, мед, клюкву с брусникой, корень имбиря и хрен с редькой. Что еще? Горчица, точно! О, и куркума! А эту специю я даже купила уже. Да, вот такой расклад мне нравится больше. И убедительнее звучит, и безопаснее выглядит. Кто поверит, что плесень может спасать от болезней? Наверное, лишь тот, кто также готов поверить в то, что плесень еще и сыру приятный вкус может придать. Если не ошибаюсь, там тоже используется именно пенициллиновая. Хм-хм. А может заняться сыроделанием? Не, эту идею отбросила сразу. Я и обычный-то сыр не представляю, как создавать. Только масло взбивать из молока умею. «Ну, ничего страшного. Не все коту масленица. Леший с этим дорблю». «Ларин, что случилось?» Лекарь встретил меня на пороге дома, услышал, как открываю калитку, и вышел. «У них тут магический звоночек стоит, чтобы сразу обнаруживать клиентов. Магия воздуха, ага. Но я его тоже заметила, что занятно с моей магией льда. Выглядит магический звонок, как полупрозрачный колокольчик, висящий в пространстве так, чтобы калитка при открывании задевала его язычок, а звук уходит сразу в дом. Клиенты его даже не слышат». «Ничего, гер-лекарь», — поспешила успокоить его. «Я не по срочному делу, просто разговор есть. Если у вас найдется для меня время...» «Ур-хур», — уточнил мужчина. «Простите?» «Имя», — усмехнулся он. «Ларин», — все еще подтупливая на ровном месте, завернула я. Гер-лекарь лишь похихикал в ответ и пригласил в дом. Только после этого я поняла, что ляпнула. «Травяного чаю?» — предложил Урхур. Отказалась и перешла сразу к делу. «Я бы хотела обсудить... виды болезней и способы борьбы с ними». «Ты присаживайся, в ногах правды нет». Он указал на лавочку, а сам опустился на стул напротив и придвинул к себе чашку с уже подостывшим отваром, который, видимо, предлагал и мне. У меня ушло около получаса на то, чтобы, осторожно подбирая слова и термины, выяснить самое важное. Местные книжные персонажи понимают, что многие болезни вызываются внешними раздражителями, как и то, что от грязи ранам будет только хуже, потому что в ней, ну, грязь. К тому же, не стоит забывать, в этом мире есть травники, которые подбирают травы под диагноз, а значит, хоть как, но шарят в вопросе диагностирования. Тот же Герурхур, например, имеет, если можно так выразиться, образование в сфере травоведения, так что не гнушается варить и выписывать разные зелья для пациентов, как и направлять к... так сказать, сертифицированным у него травником. «Давайте я назову то, что запомнила со слов монаха, а вы прокомментируете», — предложила я, поддерживая уже устоявшуюся удобную легенду о причине моей небывалой осведомленности. «Очень интересно!» Гер-лекарь даже ручки в предвкушении потер, а уж глаза как горят. «О-хо-хо!» И я принялась перечислять. Предупрежу сразу. Далее вас ждет не самое недетальное описание. Я могла бы сократить повествование, но думаю, что пару абзацев вы и переживете. Плюс вдруг что-то отложится в памяти и пригодится по жизни. Так что чуть-чуть потерпите уж. Заучивать, благо, не прошу, ибо мы не в универе и экзамен принимать не буду. К тому же у вас, дорогие читатели, есть доступ к адекватному медицинскому обслуживанию. Я ведь верно понимаю, автор, книга ориентирована на землян. Да, Ларин, ее читают земляне. Устало вздохнула создатель. Чего ноешь? Уточнила я мысленно. Ты слишком въедливая. Я не рассчитала, что это прям реально. «Бытовое фэнтези получится. Где приключения? Где страсти-мордасти, сплетни и интриги? М? Тебя спрашиваю!» «Ага, а лучше бы себя переспросила. Можно подумать, в моих интересах на свою же голову находить проблемы. У меня цель простая и понятная — достаток таверны и близких. Затем, если получится, улучшение жизни в квартале. Все. Остальные приколы на тебе, госпожа автор». Она ничего не ответила, но многозначительно хмыкнула. «Ну-с, видимо, вскоре стоит ждать тех самых вышеупомянутых приключений да интриг. Но это в будущем, а сейчас передо мной стоит образовательная цель». И я приступила к рассказу. «Самый главный природный антибиотик...» «Ну, такие слова я не использовала, вы ж понимаете. Все фильтровало. Это мед. В его состав входит вещество. То ли речь о прополисе, то ли о чем-то вроде перекиси водорода. Точно не помню. Которая помогает заживлять раны и справляться с воспалениями, а заодно убивает бактерии. Соответственно, мед хороший при применении на ожоги, воспаления да прочие кожные проблемы. Даже болезни десен поддаются этому чудо-средству. Бабушка Зося не уставала хвалить мед на разные лады и всегда держала несколько разных баночек, некоторые к чаю, а другие в более прикладных целях. За всеми дифирамбами чуть не забыла о самом простом применении меда при лечении простуды и прочих заболеваний глотки и дыхательных путей. Гер-Урхур отреагировал на мои слова сомнением. Про простуду согласился, но раны... Впрочем, я привела аргументы, которые убедили его, что раз мед лечит боли в горле, то теоретически может и раны заживлять. «Я обязательно попробую», — задумчиво проговорил мужчина, почесывая редкую бородку. «Но не думал, что сладость может так работать». «Дело же не в сладости», — в очередной раз напомнила я на мгновение, закатив глаза. «Сдается мне, что зря вообще завела этот разговор. Уперся он в эту сладость». «Да и уж слишком прогрессивно звучат мои идеи. Ой, простите, идеи монахов. О, точно! Гер-Урхур, я сама не проверяла, лишь передаю вам то, что услышала от монаха». «Монахи не ошибаются», — покачал головой лекарь. «Не слишком убедительно. Если вам так будет привычней, то раны можно обрабатывать вместо меда, например, клюквой или редькой». От такой новости гер-лекарь даже икнул, но тут же задумался, а потом вздохнул и велел мне продолжать. Но я сначала перечислила альтернативные варианты лечения простуды, раз уж упомянули об этом. Например, корица. Бабушка говорила, что это потрясающий антисептик. Стоило мне слегка прихворать, она при первых же признаках простуды заваривала мне ромашковый чай с корицей на кончике ножа и ложкой меда. Если был имбирь, то могла и его использовать с той же целью. Обычно после подобных процедур меня отпускало уже к утру. А еще малина тоже замечательна от простуды. Доверительно вещала я, прямо окунувшись в воспоминания о ежегодных летних каникулах в деревне. Она и жар поможет снизить. Веселую противопростудную кампанию стоит добавить и лук. Интересно, бабуля не обиделась бы, узная она, что я ее в своей речи, по сути, монахом называю. Хх, так вот. Монах сказал, продолжила я, что надо положить по кольцу красного лука в носки под ступню на ночь. К утру он впитает всякую гадость из организма и поможет поправиться быстрее. Кушать его тоже, естественно, полезно, но это само собой разумеющийся способ применения. «Носки? У моих клиентов носки водятся редко», — хмыкнул Урхур. «У вас мозги, надеюсь, чаще водятся?» Не сдержалась я от подкола. И когда он вытаращился на меня, пояснила: «Ну, примотайте их тряпицей, какой разница-то? Вы же не думаете, что лечение происходит из-за носка? Это лишь способ удержать лук у ступни». «Гер, лекарь, вижу, вы несерьезны», — закончила укоризненно. «Нет, Ларин, просто я в шоке, это нервное», — оправдался Урхур. «Ну пусть, вроде не кажется, что врет. В шок верится вполне. Лечить раны медом — это странно, что ни говори. Просто надо же с головой подходить к подобному и верные выводы делать». Я вздохнула. «Продолжим. Кстати, если не повезло заболеть чем-то по существенной простуде, когда кашель мокрый, ну вы знаете, то есть два средства от мокроты в легких. Базилик. Знаете такое растение? Да, приправа. Вот его надо свежим кушать, в салат кидать, например. А вот хрен применяется иначе. Нужно взять корень хрена, очистить, измельчить, добавить нарезанный целиком вместе с кожурой лимон и большую ложку меда. Принимать по чайной ложке трижды в день. «С чаем?» — уточнил Герурхур. «Как угодно, но не обязательно». «Но в рецепте же и лимон, и мед», — сощурился Урхур. «Да, понятно, что тут комплексное действие. Он что думает, я тупая и не понимаю? Подловить меня на чем-то хочет? Впрочем, лекари, они всегда такие». «Ага, эти два продукта много где применяются, и не грех добавить их в целом в свой рацион ради профилактики. Ведь мед вообще невероятно полезная штука, а лимон его прекрасно дополняет». «Буду своим особо болезным пациентам выписывать пить каждый день чай с медом и лимоном», — весело хмыкнул лекарь. «Не знаю, хорошо ли, что его настроение поменялось на более позитивное, потому как появилось ощущение, что он считает мои слова легким бредом и даже начал потешаться. Но плевать. Главное, что, согласно памяти Ларин, мед в этом мире не на вес золота, его не так уж и сложно достать. В лесу много прямо природных ульев, да и пасечники существуют. «Не забудьте еще выписать им принимать чеснок», — ухмыльнулась я в ответ и готовилась провести экскурс по следующему чудо-средству народной медицины, которое даже жители мегаполисов хорошо знают. Но встряла авторша. «Он просто представляет, как отреагируют на такие назначения его пациенты». «А в чем проблема? Травников ведь уважают». «А это в их стиле? Не понимаю». «То травники», — наставительно сказала создатель. «У них всякие настои, сборы и тому подобное. А здесь банальный мед с лимоном и прочие обычные продукты». «Хм, что верно, то верно». «Слушайте, Герурхур», — заговорила я. «А кто вам мешает прикрывать истинные цели своих назначений?» «В каком плане?» — заинтересовался лекарь. «Хах, авторша не соврала, походу. Впрочем, зачем ей это?» «Ну, дайте сбор какой, где будет ромашка, там сушеная малина и ее листья, липовый цвет, еще что-то. И рекомендуйте для проявления свойств добавлять в такой отвар немного лимонного сока, но не перебарщивая. А мед можно преподнести как подсластитель, который...» «Дополнительно и очень значительно усиливает эффект от лекарства», — закончил за меня Герурхур радостно. «Ларин, ты гений!» «Вы еще не поверили в чудодейственность названных средств, так что давайте без громких заявлений». «Да-да, конечно, продолжай». Но настроение мужчины заметно улучшилось. Ушло ехидство, появилось предвкушение. «Понял, что ты», — ответила за лекаря авторша. «Не просто список запомнила, а соображаешь, иначе бы не предложила такой адекватный план». «Почина, но мы продолжим». «Эх, за обещанные пару абзацев я зашла уже давно. Ладно, постараюсь короче. Итак, чеснок — прекрасное средство для профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Вслух я назвала это усилением естественного сопротивления болезням. Еще чеснок прекрасно выводит паразитов из кишечника. Очень крутая штука. Пожалуй, сбацаю-ка я себе чесночную настоечку для иммунитета. Да, в любом случае пригодится. Она еще и не на спирту делается, как большинство настоек, а на красном вине. Вистана подойдет в самый раз. на бутыль дюжину зубчиков и поставить на пару недель на солнечный подоконник. «Ларин, ну харе!» Заныла создатель пуще прежнего. «Глава уже распухла от твоих излияний!» «Зануда!» Впрочем, я и правда сильно загрузила гера-лекаря. Пока и правда достаточно. На мое предложение закругляться Урхур отреагировал неоднозначно. «Это не все, что ты знаешь?» — спросил он. «Дальше уже более тонкие, так сказать, материи», — уклончиво ответила я. «Перечисленного вам точно хватит пока. Остальное, скажем, как замена основному используется». «Ага, ага, понимаю», — закивал мужчина, почесывая бороду. «Что ж, как бы любопытно мне ни было, ты права. Перечисленное несложно найти, обойдемся без замен. Но учти, Ларин!» Шутливо погрозил он мне пальцем. «Я еще вернусь к тебе!» «Главное, чтобы не по вызову к больному, гер-лекарь!» Отшутилась я и покинула его дом.